Глава 13. Красавчик-лекарь. Портовый городок Гвада. Совершая свой еженедельный забег по алхимическим лавкам для продажи изготовленных зелий и покупки новых ингредиентов, травница Склигинс была крайне довольна приобретениями, предвкушая будущие опыты. Поэтому женщина спешила к магическому порталу, ныне ведущему в замок Стрельца, пробираясь сквозь суетливую толпу. И вход его располагался в порту на одном из пустующих пирсов, поэтому иногда к магам в академию забредали пьяные рыбаки, спутав причал. «Это ведь все зодиак», сжалившись над молодыми студиозами и неопытными магами, открыл перманентный портал в магическую академию. Но и здесь не обошлось без полюбившейся сумасбродному магу астрономии. Выход воронки периодически перемещался между замками, поэтому, хочешь того или нет, вычислять положение светил в небе все же приходилось. Однако не всем. Некоторые хитрые маги попросту выучили наизусть периоды влияния созвездий и не заморачивались с астрономией, как и Склигинс, рассчитавшая свой поход до мелочей. Вот она запнулась о непонятно откуда взявшийся на дороге камень. Магическая сума с ингредиентами упала и распахнулась, обнажив припасы женщины, предназначенные для долгих и увлекательных ночей над склянками и ретортами. «Вы не ушиблись?» — спросил неизвестный мужчина, наклоняясь над растянувшейся на дороге бедняжкой. Генриэна, увидев в данной ситуации радужные перспективы, принялась изображать адскую боль в колене. «Как хорошо, что я вчера помылась несколькими настойками с маслами жимолости и лаванды», — подумала она, предоставляя молодому красавцу с длинными волосами, заплетенными в косу, ногу для обследования. «Ничего серьезного», — с облегчением произнес тот, все же применяя лечащее заклинание, профессионально констатировав. «Пару ушибов и одна ссадина». После, опомнившись, обворожительно улыбнулся и добавил. «Идти сможете? Вас проводить?» «Спасибо», — смущенно вымолвила Гендриена, заливаясь краской под пристальным взглядом эдакого эталона мужской красоты. «У меня тут встреча назначена в таверне «Вересковый мед». Многозначительно сверкнув глазами, женщина неопределенно махнула рукой в сторону центральной площади. Любой знаток сразу бы понял, что к чему, так как знаменитая таверна, получившая название в честь медовухи, располагалась на самом деле в порту. Но красавчик, видимо, купился, вызвавшись проводить прекрасную даму.